Дженнифер. Для Дженни вечер оказался одновременно благословенным и проклятым. Трэвис позвонил в 5, как и обещал. И Дженни, осознав себя желанной, испытала возбуждение. Но одновременно с возбуждением ее одолели и проблемы. Что надеть? Как себя вести? И куда пойти? Решать это Трэвис предоставил ей. Она ведь из местных, так что все здесь знает, — сказал он. И был, разумеется, прав. Он даже попросил ее сесть за руль. Едва повесив трубку, Дженни бросилась в гараж за пылесосом почистить салон «Тойоты». Воюя с пластами пыли и грязи, она обдумывала варианты. Выбрать самый дорогой ресторан? Нет, это может его отпугнуть. К югу от городка есть романтическое итальянское заведение, но вдруг ему в голову придет неподобающая мысль. Пиццерия? Слишком уж неформально. Бургеры? Не может быть и речи. Она вегетарианка. Английская кухня? Нет, за что ж его наказывать? Дженни поймала себя на том, что почти ненавидит Трэвиса. Тот заставил ее принимать решение. Наконец, она остановилась на итальянском заведении. Когда машина засверкала чистотой, Дженни кинулась в дом выбирать наряд. За последующие полчаса она оделась и разделась несколько раз и в результате выбрала черное платье без рукавов и туфли на высоком каблуке. Она разглядывала себя в большом зеркале. Да, черное платье явно лучшее. И если она ляпнет на него соусом маринара, пятно никто не заметит. И выглядит она в нем совсем неплохо. Каблуки подчеркивают икры, а заодно и светло-рыжие волоски на ногах. Об этом она не подумала. Дженни зарылась в ящике комода в поисках черных колготок. Как только проблема решилась, она снова начала вертеться перед зеркалом, принимая одну позу за другой. Примерила скучающий и капризный вид, как у дамочек из журналов мод. А чем она не модель? Стройная, высокая, и ноги крепкие, подтянутые от беготни между столиков. «Довольно неплохо для 30-летней девки», — подумала Дженни. Она вскинула руки и томно потянулась. В зеркале из-под мышек на нее уставились 2 клочка курчавых волос. «Как это естественно! Как непретенциозно!» — подумала она. Она бросила брить подмышки примерно тогда же, когда перестала есть мясо. Как все это гармонично — обретать себя, постигать связь с землей. Она не желает соответствовать идеалу женщины, что навязывают Голливуд и Мэдисон-авеню. Она — естественная женщина. Разве богиня бреет себе подмышки? Не бреет. Но богиня не собирается на свидание впервые за 10 лет. Дженни вдруг осознала, насколько перестала следить за собой. Нет, она не опустилась. Но перемены, если не считать макияжа и сложных причесок, происходили так медленно, что она их едва замечала. И Роберт, кажется, не обращал на них внимания или не возражал. Но теперь все это в прошлом. И Роберт — прошлое, или, по крайней мере, скоро им станет. И Дженни отправилась в ванную за бритвой. Билли Уинстон. Перед Билли Уинстоном бритвенная дилемма не стояла. Ноги и подмышки он обрабатывал каждый день, принимая душ. Соответствие идеалу совершенной женщины — с рекламы диетических прохладительных напитков, немало не смущало его. Напротив, Билли было не по себе от того, что приходится носить личину мужчины 6 футов и 3 дюймов ростом с выпирающим адамовым яблоком ради должности ночного портье в мотеле «Нам в номера». В душе же Билли был пышногрудой сучкой по имени Роксана. И Роксане приходилось сидеть в чулане, пока Билли возился с регистрационными книгами мотеля. Примерно в полночь остальной персонал уходил, и Билли оставался один за стойкой. И тогда Роксана могла выпорхнуть из чулана и всю ночь напролет танцевать в туфельках на каблучках из кремниевых чипов, поглаживая либидо одиноких мужчин и разбивая сердца. Когда железный язычок полуночи касался цифры 12, фея секса обретала своих компьютерных возлюбленных. А до того часа она была Билли Уинстоном, и Билли Уинстон сейчас собирался на работу. На длинные тощие ноги Он натянул красные шелковые трусики и подвязки. Затем медленно влез в черные чулки со швами сзади. Цепляя чулки к поясу, он дразняще улыбался своему отражению в большом зеркале у изголовья кровати. Затем надел джинсы, фланелевую рубаху и сунул ноги в кроссовки. На кармашек рубашки прицепил значок с именем «Билли Уинстон, ночной портье». «Какая грустная ирония», — думал он, — «его счастье — превращение в Роксану. Зависит от его несчастья, проклятой работы». Каждый вечер он просыпался со смесью возбуждения и ужаса. Ладно, косяк поможет скоротать ему первые 3 часа, а Роксана поддержит остальные 5. Билли мечтал о том дне, когда сможет позволить себе собственный компьютер и будет превращаться в Роксану, когда пожелает. Он бросит работу и заживет, как сквозняк, весело и привольно. Еще несколько месяцев за стойкой, и у него будет достаточно денег.